«Что-то здесь не так», — насторожился Грэб. «Извини, император». Адмирал протиснулся между портьерой и Бладом и начал изучать ничем не приметную дверь. «Она действительно тайная. Если закрыть, полностью сольется со стеной. Думаю, теперь нам надо войти внутрь, найти в машинном зале еще одну тайную дверь, которая ведет в тайную комнату», — подхватил Блад. «Если эти сволочи там Василиска спрятали, без Гарри Поттера нам не обойтись». «А что такое Василиск?» — заинтересовался адмирал. «Ты еще спроси, кто такой Гарри Поттер?» — мстя за недавний конфуз, предложил капитан. «А кто такой Гарри Поттер?» — захлопал глазами ученый. Реальный пацан. Если своей палочкой начнет махать, никому мало не покажется». «Все это очень весело, император», — недовольно буркнул Греф, почуявший сарказм. «Но кое-что меня сильно напрягает». «Что именно?» «Если верить Антону, все эти тайные двери предназначены персонально для императора. Следовательно, только он мог их открыть». «И что?» «Открыть и не закрыть. Прямо приглашение какое-то». «Согласен. Подозрительно. Думаешь, ловушка?» «Все может быть». «Тихо!» — внезапно напрягся Блад. Вся троица за портьерами замерла, напряженно прислушиваясь. Со стороны зала до них донеслись протяжные стоны и чьи-то шаги. У Драгобича начали закатываться глаза. «Мертве!» — Греф поспешил зажать ему ладонью рот. А Блад поднес к носу кулак. Это подействовало. Ученый заткнулся и даже в обморок не упал. Капитан сдернул с себя шляпу и осторожно выглянул из-за портьеры. По ковровой дорожке прямиком к трону направлялась парочка военных в белоснежных офицерских кителях, причем один из них не столько шел, сколько прыгал на одной ноге, опираясь на своего коллегу. Бладу сразу бросилось в глаза, что вместо головных уборов на их головах красовались диадемы, инкрустированные сиреневыми кристаллами. Внезапно прямо перед ними появился... Блад невольно потряс головой. Смотреть на самого себя со стороны было так дико, что капитан не сразу сообразил, что это голограмма. На груди императора в такт биением сердца мерцал сиреневый кристалл кулона власти. «В чем дело, Адам?» Вопрос двойника Блада прозвучал резко, как удар хлыста. «Почему ковчег до сих пор не перепрограммирован?» Офицеры попытались вытянуться, насколько это было возможно в данной ситуации. «Просим прощения за задержку, император, но телепорты не работают», — отрапортовал офицер, поддерживая коллегу, стоявшего на одной ноге. Вторая нога офицера была согнута в колени, и он старался не касаться ею пола. «Но, разумеется, не работают. Вам что, нужны свидетели? Я лично отключил весь сектор от систем слежения и телепортов, идиоты. До выхода в подпространство осталось полчаса, а вы здесь возитесь. В чем дело?» «Император, это моя вина». Понуро склонил голову второй офицер. «Мы так спешили, что я на лестнице ногу подвернул и...» «В рубку бегом, уроды!» Гнев императора заставил офицеров рухнуть на пол. Видимо, сообразив, что перегнул палку, император сорвал с груди кулон. «Встать!» Офицеры поднялись. «Чтобы через 20 минут было все готово!» Голограмма растаяла в воздухе. «Вот мразь!» — скрипнул зубами охромевший офицер. «Ты еще какая! Держись за меня крепче, Вася!» «Держусь!» «Ну, поскакали в рубку, смертники!» Блад кивком головы приказал Гребу идти за ним и шагнул в услужливо распахнутую дверь, ведущую в машинный зал. Следом за ним скользнул Греф, волоча за собой притихшего Драгобича. Да, это был машинный зал, но не тот, какой ожидал Блад. Он думал, что окажется в мире гигантских механизмов, а вместо этого оказался в лабиринте стен, испещренных сиреневыми кристаллами, подозрительно смахивающий на лабиринт Нереиды. И капитан понял, что перед ним мозг корабля. Что-то вроде гигантского сервера с умопомрачительными возможностями, в который стекается и обрабатывается информация со всего ковчега. И этот сервер имел множество закутков, так что здесь было где укрыться. Глаза Драгобича загорелись при виде такого богатства, но Греф энергично тряхнул его за шкирку, намекая, что не стоит тянуть шаловливые ручонки куда не надо. Дверь в потайную комнату искать не пришлось. Она, как и все стены машинного зала, искрила сиреневыми кристаллами, но была распахнута настежь, и краем глаза Блад заметил, что внутри комнаты был совсем другой интерьер. Пульты управления, обзорные экраны. Впрочем, на изучение содержимого тайной комнаты у капитана времени не было, так как, судя по звукам, офицеры уже были где-то возле статуи. Блад решительно затащил Драгобича и Грева в ближайший к двери закуток и приложил палец к губам, призывая к молчанию. Скоро мимо их укрытия в резервную рубку управления проковыляли Василий с Адамом. Адам старался хранить мрачное молчание, а вот Вася разошелся, не на шутку, но чьи-то костеря своего императора. «Как всех подставить? Не, ну какая мразь! Знали бы ребята, куда эта сука Блад ковчег направляет!» «А кто тебе мешает отказаться? Издеваешься? Или у тебя есть способ обойти клятву на крови?» «У меня нет. А у тебя?» «Дурацкий вопрос!» «Ну так и не рви мне душу, без тебя точно. Твоя семья на Арабелле?» «На Арабелле!» «Ну вот и радуйся, у тебя хоть оправдание есть, семья. А я закоренелый холостяк, меня только эта долбаная клятва на крови держит, а то бы...» «Ладно, радуйся за близких и молчи. Блад, конечно, порядочно сволочь, но жертвы ковчегом он спасает хотя бы их. Свою шкуру он спасает. Спасти 15 000, принеся в жертву миллиард. Ведь был когда-то классный генерал. Он был пират, и ты об этом знаешь. Генералом он стал, когда навалились кроги, и Романа призвал его на службу, закрыв глаза на прежние грехи. Ну, тогда это было оправдано. Он чудеса творил своей армадой. И когда император пошел на уступки крогам, вся армия пошла за Бладом. Я лично присутствовал на его коронации. А на вырезании императорской семьи Романа не присутствовал? Знаешь, что нет. А я присутствовал. Чего глаза выпучил? Я этого не знал. Ну так теперь знаешь. Я ведь, когда он еще пиратствовал, вместе с ним на флагманском корабле летал и уже тогда был повязан клятвой на крови. Да вся его армада была на ней повязана. Знал бы Романа, на чем держится его власть, ни за что не стал бы призывать такого мерзавца на службу. Об этой разработке отмороженных ученых Блада император не знал. А когда узнал, было уже поздно. Я думал, переворот произошел из-за того, что Романа пошел на уступки крогам. Он произошел, потому что Бладу была нужна абсолютная власть, и он ее получил. Все, смертник, хватит болтать. Вскрывай блок. Будем координационную сетку менять.